Игры у них были дикие и шумные. Они гонялись друг за дружкой по всей клетке, а порой, к моему немалому удивлению, взбегали по гладкой деревянной задней стенке до самой крыши. И только оттуда, с самого верха, падали на пол. Когда им надоедали эти цирковые трюки, они обращали свою дородную мамашу в подобие крепости. Один взбирался ей на спину, а другой кидался на нее и пытался его оттуда сбросить. Порой оба сразу оказывались у матери на спине и яростно боролись друг с другом, а мать преспокойно лежала, не шевелясь, задумчиво глядела в пространство и не переставала жевать. Я с удовольствием наблюдал эти игры. Одно лишь было досадно. Милые детки подчас так увлекались, что резвились до глубокой ночи, особенно если ночь выдавалась лунная. А когда два малыша-домана носятся по клетке из угла в угол и поднимают такой шум, будто в деннике дерутся молодые жеребцы, уснуть совершенно невозможно. Я садился в постели и самым устрашающим голосом кричал им: «Тише вы!» И представьте, домонята на полчаса затихали. Ну, хорошо, если за это время успеешь заснуть. Ведь через полчаса все начиналось сначала. Снова стучали по доскам, копытца звенела проволока, и раздавался весьма мелодичный звон. Это от удара копытцам опрокидывались миски с едой. Да уж, что-что, а скучными доманов никак не назовешь. И еще один зверек показал себя во всей своей красе, когда мы приехали в главный лагерь. Черноухая белка. Та самая, что подняла такую кутерьму на лестнице перед виллой в Бафоте. В то время я и не подозревал, что кутерьма на лестнице — лишь малая талика того, на что способно это неугомонное существо, если оно в соответствующем расположении духа. Можно было подумать, что любимое развлечение в жизни этой зверюшки — удирать, увлекая за собой вслед толпу преследователей. Бельчонок, как я уже говорил, был совсем еще маленький. Попав в мой зверинец, он очень скоро стал на диво ручным. Я брал его в руки, сажал к себе на плечо, и он ничуть не протестовал. Сидел столбиком и исследовал мое ухо в надежде, что я догадался спрятать там для него орех или еще что-нибудь вкусненькое. Если вокруг было не больше 4 человек, он вел себя в высшей степени достойно. Но вид толпы тотчас наполнял его каким-то дьявольским желанием бежать и увлечь за собой погоню. Вначале я думал, что людская толпа беспокоит и пугает его, и он действительно старается удрать. Но скоро убедился, что дело совсем не в этом. Если за ним гнались, но не могли догнать, бельчонок останавливался, усаживался на задние лапки и дожидался, когда преследователи подойдут поближе. Очень забавно, что мы сперва назвали маленького негодника «любимчик» за его послушание и хороший характер. И только потом открылось нам все его коварство. Первые гонки «любимчик» учинил через 3 дня после того, как мы приехали в главный лагерь. Весь наш запас воды для лагеря хранился в 2 огромных бензиновых баках, которые стояли возле кухни. Каждый день заключенные из местной тюрьмы наполняли их свежей водой. Арестанты оказались веселыми парнями в чистейших белых рубахах и шортах. Каждое утро они взбирались вверх по холму к нашему лагерю, неся на своих бритых головах бетоны из-под керосина, доверху полные воды —